«Динь-динь-дон!» Надрывались колокольчики вдоль окружной сети, оглашая своим звоном заполненную светом луны и ревом краепада ночь. Тертон, смотритель 45-го участка, не слышал подобного трезвона с той самой ночи, когда лет 5 назад в сети угодило гигантское чудовище Кракен. Он высунулся из своей хижины, которая за неимением на данном участке подходящего островка была построена на деревянных сваях, вбитых в дно моря, и уставился в темноту. Раз или два ему показалось, что он заметил вдалеке какое-то движение. Строго говоря, ему следовало бы сплавать туда на лодке и выяснить причину поднятой какофонии. Но в холодной и сырой темноте эта идея казалась не такой уж замечательной. Он захлопнул дверь, обернул вокруг бешено звякающих колокольчиков кусок мешковины и попытался снова заснуть. У него ничего не вышло, потому что теперь загудели верхние веревки окружной сети, словно на нее наскакивало что-то большое и тяжелое. После нескольких минут, проведенных в разглядывании потолка и упорных потугах не думать о длинных толстых щупальцах и глазах величиной с пруд, Тертон задул фонарь и приоткрыл дверь. Что-то и впрямь приближалось вдоль сети, передвигаясь огромными скачками, покрывая по нескольку метров за раз. Оно перепрыгнуло через Тертона, и тот на мгновение узрел нечто прямоугольное с множеством ножек, увешанное водорослями и, хотя оно не имело никаких черт, по которым он мог судить об этом, не на шутку рассерженное. Хижина, когда сквозь нее пронеслось чудовище, разлетелась в щепки, но Тертон, уцепившись за окружную сеть, спасся. Несколько недель спустя его подобрал возвращавшийся спасательный флот, а впоследствии он бежал из Крула на угнанной линзе, обнаружив у себя потрясающие силы гидрофобию. Много трудностей ему пришлось перенести, но в конце концов Тертон добрался-таки до Великого Нефа. Однако даже эту область, которая была настолько засушливой, что фактически там наблюдался отрицательный уровень осадков, Тертон считал до неуютного сырой и промозглой.